Со стороны мне даже странно было себя слушать. Если это была наша политика, то я ее только что придумал. Я бы с удовольствием катал пассажиров до самого заката, но не мог этого сделать, имея неисправность. И уж совсем никуда не годилось позволить им увидеть, что их самолет нуждается в ремонте после каждого облета аэропорта. С точки приземления подошел Стью, и биплан захватил внимание его юных поклонников. Я стоял рядом с самолетом и пытался не дать им продавить ногами тканевую обшивку нижних крыльев, когда они забирались на них, чтобы заглянуть в кабины. Большинство взрослых наблюдало за происходящим, сидя в машинах. Но несколько человек подошло поближе взглянуть на самолет, поговорить с Полом, полировавшим свой ласкамп, и со мной, присматривавшим за ребятишками. «Я был на мачте малой лиги, когда вы, ребята, пролетели над нами», — сказал один. «Мой сынишка чуть с ума не сошел. Он не знал, то ли ему на игру смотреть, то ли на самолет, и, наконец, уселся на крыше машины, чтобы видеть и то, и другое. Ваш парашютист, он ведь совсем еще молоденький, верно? Меня ты не заставишь прыгнуть с самолета за все золото мира. Это вы себе так зарабатываете на жизнь, перелетая с места на место. У вас жена есть или как?» «Разумеется, у нас были жены, разумеется, у нас были семьи, не меньше нашего, увлеченные этим приключением. Но мы считали, что люди не это хотели услышать. Бродячие пилоты должны быть беззаботными, легкими на подъем, веселыми, яркими, полными красок людьми из иного времени. Слышал ли кто-нибудь о женатом небесном цыгане? Кто мог бы себе представить бродячего пилота, имеющего устроенный дом? Наш имидж требовал, чтобы мы небрежно отмели этот вопрос и производили впечатление веселых и счастливых товарищей, не задумывающихся о завтрашнем дне. Если что-нибудь и будет сковывать нас этим летом, так это только образ свободы, и мы отчаянно старались вести жизнь по этой мерке. Поэтому мы ответили вопросом на вопрос. «Жена, а вы можете представить себе женщину, которая позволила бы своему мужу отправиться летать по стране, да еще на таких самолетах?» И мы еще чуть-чуть приблизились к нашему имиджу. Наше появление изменило Раю. 1/10 населения городка собралась в аэропорту в вечер нашего прилета, а биплан был на приколе. Солнце зашло. Толпа понемногу растаяла в темноте, и мы, наконец, остались с Эллом одни. «Ну, ребята, вы лучшие, что могло случиться с этим аэропортом», — тихо сказал он, глядя на свой самолет в ангаре. Да ему и не надо было говорить громко, чтобы быть услышанным в тишине висконсинского вечера. Многие, когда думают о том, как мы летаем на своих «Сеснах», не совсем уверены в нашей безопасности. А тут они приходят сюда и видят, как вы швыряете свои самолеты во все стороны, словно сумасшедшие, и прыгаете с парашютом. И тут-то до них доходит, что мы действительно в безопасности. «Мы рады, что смогли вам помочь», — сухо заметил Пол. Древесные лягушки потихоньку начали свой концерт. «Если хотите, ребята, то можете ночевать здесь, в конторе. Я дам вам ключ. Возможно, это не лучший вариант, но спать на улице, когда идет дождь, тоже не больно весело». Мы с ним согласились и втащили гору нашего имущества внутрь, где оно сплошь покрыло пол слоем парашютов, ботинок, спальных мешков, аварийного запаса, веревок и сумок с инструментами. До сих пор не могу понять, «как все это барахло помещается в наших самолетах», — сказал Пол, выставляя на пол последнюю коробку с фотоаппаратурой. «Если хотите, я подвезу вас в город», — сказал Эл. «Я как раз туда еду и с удовольствием захвачу вас». Мы тут же приняли его предложение, и когда самолеты были уже накрыты чехлами и привязаны, мы прыгнули в кузов его пикапа. По дороге под встречным ветром мы разделили наш дневной заработок. Два пассажира по $3 каждый. «Это даже хорошо», — сказал Стив, — «что все эти самолеты из Прери не остались с нами. Отделение $6 на 10 частей мало что осталось бы. Зато они могли бы покатать оставшихся пассажиров», — сказал я. «Меня это не тревожит», — вставил Пол. «У меня предчувствие, что дела и у нас одних пойдут замечательно. А на сегодняшний ужин мы заработали. Это главное». Грузовичок подкатил к заведению Синклера, и Элла указал на находившуюся в квартале от него пивную. Кроме этой, все остальные уже закрыты. По-моему, они закрываются в 10. «Увидимся завтра в аэропорту, окей?» Эл исчез в темной глубине своей станции обслуживания, а мы отправились в пивную. Мне сразу же захотелось как-нибудь отключить имидж бродячего пилота, потому что заезжие посетители пивной наблюдали за нами так же пристально, как за медленно летящими теннисными мячами. «Вы есть те самые парни с самолетами, правда?» Официантка, подававшая на наш деревянный дачный стол, была преисполнена почтения, и я хотел попросить ее не думать об этом, успокоиться и сделать вид, что мы самые обычные посетители. Я заказал кучу горячих сосисок и пива, следуя примеру Пола и Стю. «Все будет как надо», — сказал Пол. «Мы сегодня вечером могли бы прокатить 20 пассажиров, если бы ты не так боялся поработать несколько минут на своем самолете. Нам бы все отлично удалось. А ведь мы сюда только что прибыли. 5 часов назад мы даже не подозревали о существовании такого местечка, как Райо, штат Висконсин. Да мы заработаем целое состояние». «Возможно, Пол, как командир на этот день, я не был в этом так уверен». 1/2 часа спустя мы вошли в контору и включили свет, облепивший нас и прогнавший ночь. В офисе были 2 кушетки, которые мы с Полом сразу же заняли своими постелями, пользуясь своим положением ветераном великого американского цирка. Подушки с кушеток мы отдали Стю. «Сколько пассажиров мы прокатим завтра?» — спросил Стю, немало не обеспокоенный своим низким положением. «На что спорим?» Пол прикинул, что мы прокатим 86 человек. Стью предложил цифру 101. Я беспощадно высмеял их обоих и сказал, что самой правильной цифрой будет 54. Все мы ошибались, но в тот момент это не имело значения. Мы выключили свет и легли спать.